Где твоя легкая походка, твой стремительный облик? Что с тобой, Фиона? Ты любила хорошие меха. Хочешь, подаю целую гору. У меня есть золотой самородок, кровь дракона, бери. Есть редчайшие гранаты, ониксы, сердолики, возьми их. Они украсят тебя, Фиона, а ты украсишь их. Она даже не улыбалась на его слова, и не загорался прежний свет ее глаз, который Елагин так обожал. Он все больше запутывался в паутине своей любви. Был бы готов отказаться от славы таежного властелина, мстителя за утраченные права и привилегии, если бы Фиона ответила взаимностью на его любовь. В таком опьяненном любовью состоянии встретил он генерала Ракитина. Генерал высадился в Охотске с группой офицеров и объявил себя военным начальником побережья. «Я реквизую всех лошадей для военных целей, а вам предлагаю слиться с нашей дружиной и вместе шагать в Якутск», — заявил генерал. «Лошади к вашим услугам, я же останусь на побережье», — сурово ответил Елагин. «Не подчинитесь даже приказу генерала Пепеляева?» «Я подчиняюсь только Господу Богу». «Позвольте». Куликовский заверял генерала Витеревца, генерала Пепеляева, меня лично, что туземцы ждут не дождутся опытных командиров. «Куликовский старый болтливый дурак. Сам, небось, остался во Владивостоке. Он в Аяне с генералом Пепеляевым. Не ожидал от него такой прыти». «А где же Дуглас Блейк?» «Вот он-то остался во Владивостоке. Всякие торговые дела задержали. От имени фирмы Олаф Свенсон он вручил генералу Пепеляеву $100,000. «Когда загреваешь у нас миллионы, можно отвалить и побольше. Но не в Блейке дело и даже не в фирме Олаф Свенсон. Дело в том, что нет людей, готовых серьезно бороться. Кто руководил здешними мятежниками? Авантюристы, невежды, неудачники. Им и деваться-то некуда. Таежные кондотьеры, дешевые, как уличные девки. Вот почему я со своими людьми выхожу из этой идиотской игры в восстание. Я теперь только таежный волк, и, поверьте, умею хватать за горло». Ракитин слушал Елагина с чувством уважения к этому сильному, волевому человеку и со страхом пред его лесной властью. Ссориться с ним было опасно, довериться невозможно. «Что из себя представляют люди Бочкарева?» — спросил он. «В отдельности каждый коловорез, вместе шайка разбойников. Но бочкаревцы — ангелы в сравнении с индийским. Он переметнулся к нам из стана красных, но этот тип — предатель по призванию. Вот кого повешу с наслаждением, если поймаю». Ракитин курил, слушал, думал про Елагина. У него ненависти хватит на целый полк. Жаль, что не верит в успех нашего похода. Последняя мысль его тут же изменилась. «Сам-то я верю. Называю поход кровавой фантастикой, но иду потому, что некуда больше шагать. Как все усложнилось. Все перепуталось в русской судьбе». На другой день в штаб Ракитина явились человек с винчестером за плечом и кривоногий бородач со зверским выражением в лице. «Как вас представить генералу? Кто, откуда, с какой целью?» — спросил Энгельгард, подозрительно оглядывая пришельцев. «Командир белого партизанского отряда Индирской». Ракитин незамедлительно и с нескрываемым интересом принял индийского. «Запоздало узнал о вашем приходе, господин генерал, а то давно бы уже был в Охотске. У меня 200 орлов, стреляющих без промаха. Я и мои орлы готовы разделить с вами все тяготы, все радости великого похода», — высокопарно выговорил индийский. «Рад иметь таких союзников. Кстати, в вашем отряде был правитель Охотского края Синтяпов. Где он?» «Разошлись в политических взглядах, и Синтяпов покинул отряд. Думаю, пошел к Бочкареву, что сидит в Наихане». Вам знаком путь из Охотска на Якутск?